Глава 26. Утро каждому утру рознь. Это весьма спорное утверждение не вызывало у Витани де Альетти абсолютно никаких возражений. Во всяком случае сейчас, когда на глазах у собственной супруги ему в объятия упала всхлипывающая Тиана чего-то там. К своему стыду он так и не запомнил ее полное имя, и теперь краски на щеках добавлял тот факт, что эльфийская подруга примчалась к нему ни свет ни заря и выпросила встречу у его родителей. При этом она, совершенно не смущаясь присутствия Лары, попыталась запечатлеть на его губах поцелуй. «Поцелуй!» Витани невероятным усилием отодвинул ее в сторону, точнее, вовремя схватил за плечи и сделал шаг назад. Вместе с тем он перевел изумленный взгляд на не менее изумленную Лару, носившую его фамилию. Его фамилию. Это конец. В его голове замелькали мысли одна хуже другой. Чудовищные сцены для утра молодоженов просто не придумаешь. Особенно если вспомнить то обстоятельство, как они с супругой расстались накануне. О совместном пребывании в одной общей спальне можно забыть, не говоря уже о прежних договоренностях. Сейчас он искренне пожалел, что не послушал служанку и вначале сходил в свою старую комнату, чтобы переодеться, помня о замечании матушки не попадаться ей на глаза в неподобающем виде. «Вид!» — недовольно произнесла эльфа, возвращая его из мыслей. «Ты совсем стал каким-то чужим!» Ильжана, которая до нынешнего момента молча пила чай, сидя в кресле, громко поперхнулась. Граф встал с дивана и галантно протянул супруге носовой платок, дабы она могла привести свой внешний вид в порядок. «Дорогая, мне кажется, в нынешних обстоятельствах можно не удивляться подобному». Подруга по академии и внимания не обратила. Продолжила добивать остатки самообладания сразу нескольких очевидцев, не считая жертву обстоятельств. «Вит, это я, Ти! А вместе мы Ти, Вити! Помнишь?» «Ну, как такое забыть?» Несвоевременно ответил он. «Неужели это ты? А как же твое прежнее странное поведение?» «Не знаю, могу ли я говорить свободно?» Тиана наконец обернулась и заметила остальных. Ее суровый взгляд крайне неласково прошелся по Ларе. «Вы не могли бы закрыть дверь снаружи?» Девушка задохнулась от смущения, но ответить ей не довелось. Графиня была первой. «Лара теперь часть семьи. Ой, а я думала, это прислуга!» Невинно ответила Ти. Витани спрятал руки за спину и решил наверстать упущенный шанс. «Дорогая, позволь проводить тебя». Опомнившись, Лара кивнула и взяла супруга за руку, когда он приблизился. Некоторое время спустя они оба устроились на диване. «Робин!» — позвал граф Дворецкого. «Позаботься о том, чтобы нас никто не побеспокоил, особенно наш недавний гость». «Он уже отбыл, сэр». «О, благодарю». Дверь гостиной своевременно закрылась, а графиня продолжила начатое. «Итак, чему обязаны вашим визитом?» Холодная интонация опытной интриганки могла поставить на место кого угодно из аристократов Истера, но эльфа и бровью не повела. «Я всего лишь поддерживаю легенду», — она выдохнула облегченно. «Мне нужно, чтобы моя матушка и дальше считала, будто объект моего интереса — это ваш сын». Лара и рада бы удовлетвориться подобным ответом, но вопросов было хоть отбавляй. «Тогда зачем ты подталкивала меня к...» Ее возмущению не было предела. «Зачем ты сводничала?» «Я?» Изумление на лице подруги Витани казалось довольно искренним. «Это была не я!» «Как это понимать?» Граф не сумел скрыть своего интереса. «Теперь та другая управляет этим телом?» «Мое тело! Только мое!» Недовольно выдохнула эльфийка. «Больше никогда не обращусь к...» И тут она замолчала. «Мы знаем, что некие двойняшки поочередно выполняли для тебя какую-то миссию, и якобы эта миссия заключалась в спасении наших жизней». Граф продемонстрировал хорошую осведомленность. «У меня остались воспоминания в памяти. Я имею представление о том, что наворотили эти сестры. У меня был с ними договор. Назревает политический конфликт, а я прибыла сюда, чтобы его предотвратить. Мне важно спасти тебя, Витани, твоих родных и близких. Моя матушка и мой отец не смогут предпринять никаких враждебных действий, пока я здесь, иначе я окажусь втянута в скандал, а это бросит тень и на моих родителей. Слишком явная связь, чтобы рисковать. Так кто является целью для наемников? Мой муж или наш сосед Пеппер? Графине надоело ходить вокруг да около. Нам нужна конкретика. К сожалению, этого я сказать не могу. Знаю лишь, что наставник сестер из одного скрытого места будет задействован в матушкиных планах, и он тоже эльф, хоть и отверженный. Как? Еще один? Не понимаю, о чем это ты, Лара? Оша тоже отверженная. А это совершенно разные вещи, обиделась эльфийка. Он пытался соблазнить мою мать. Вспылив, Тиана тотчас замолчала, так как наконец осознала, что сказала много лишнего. Ну, допустим, любовные скандалы ни для кого не новость. Или же она устало выдохнула и раскрыла веер. Спокойное выражение лица тяжело ей давалось в данных обстоятельствах. Надменное поведение подруги Витани ее откровенно злило. Настало время немного ослабить растущее напряжение. «Итак, что мы имеем?» — подытожил граф. «Есть некоторое подозрение, что Оша и этот наставник заодно». «Насколько мне известно, он самовлюбленный художник, который вряд ли бы стал сотрудничать с орками. Но я не стану отрицать это со всей уверенностью». «Иными словами, ответ без ответа». Граф хитро улыбнулся. Людям сложно было водить его за нос. Представителям эльфийской расы, судя по всему, тоже. «Ох, дорогой, точно ведь? У Робина этим утром есть миссия, помнишь?» «Да, так и есть». Опомнившись, Лайнхем быстро удалился, а графиня, воспользовавшись этим фактом, обнажила настоящий характер. «Дорогуша, я с огромным уважением отношусь к твоей благой миссии, но нельзя ли использовать другой объект для обожания? Иными словами, почему мой сын? Я не вижу в этом совершенно никакого смысла. Но моя матушка не поверит, что я после недолгого знакомства могу влюбиться в отпрыска местного богача». «Будем честны, Витани гораздо менее завидный жених по сравнению с тем же Равьеном, потому что состояние, которое унаследуют братья Стоун, даже поделенное на три, никак не сравнится с наследным имуществом Вита. Поэтому мне нужны веские доводы, чтобы понять суть вашего неподобающего случаю поведения». «Неподобающего?» «Легенда нынче такая. Лара и Витани вчера сыграли свадьбу, а сейчас они молодожены. Если ваша цель — заменить политический скандал светским, то моя цель — предотвратить любые скандалы в моем доме». «Резонно», — неохотно согласилась Тиана. «Тогда что вы мне предлагаете? Использовать Равьена для тайной любовной переписки? Оставлю это для вашей фантазии, Тиаре Лианна». Графиня, наконец, снисходительно улыбнулась. «Но я бы попросила оставить моего сына и его супругу одних улаживать возникшую между ними неловкость». Прозрачный намек был правильно понят, и эльфийка вынуждена отступила. «Тогда, с вашего позволения, я откланяюсь. Не буду далее обременять своим присутствием тех, кто мне не рад». Оставив последнее слово за собой, Тиана, преисполненная достоинства, выплыла из комнаты, чтобы поскорее собрать вещи и уехать. Уехать и забыть причиненное ей унижение. Она, позабыв о долге семьи, бросила все, абсолютно все дела, и примчалась, как некая глупая особа, чтобы спасти друга, а ей указывают на дверь в его доме. Большего унижения она не могла и ожидать. Нет. Все-таки люди странные создания, совершенно недостойные ее любви. Нет ни малейшего понимания. Сейчас она упрочила эту мысль и с неудовольствием отметила лишь тот факт, что прибыла в гости пешим ходом. Для нее подобные прогулки привычны, но только по эльфийским землям, где ей ничто и никто не угрожает. А здесь, на чужой территории, ей вдруг стало страшно за свою жизнь. Нет, определенно, следует вернуться и поскорее, чтобы найти другой повод для отказа эльфийскому принцу. Ведь в сердце у нее поселился другой, тот, кто тонко чувствовал ее натуру, вторая родственная душа, тот, чьими чувствами она дорожила больше всего на свете. Даже сейчас, будучи на расстоянии друг от друга, она чувствовала их близость и не переживала, что любовь угаснет, стоит переписке прерваться на короткое время. Месяц – ничто по сравнению со столетиями. Главное, она предупредила Витани об опасности, остальное уже не в ее власти». В это же время в комнате для гостей, оставленные наедине, Витани и Лара молчали, не зная, что сказать. Графиня Ильжана вышла следом за Тианой, сославшись на большую занятость. На том разговор был окончен, а неловкость и в самом деле осталась и с каждой секундой будто росла, вынуждая молодоженов сказать или сделать хоть что-то. Лара осмелилась первая. Пользуясь тем, что сидит близко, она подалась вперед и приобняла Виконта за плечи, склоняя его к себе. Пробный поцелуй случился неожиданно, но, несмотря на это, Витани не растерялся. Обнял любимую и с жаром ответил на неловкий жест. Запротестовала Лара. «Я лишь хотела проверить, оттолкнешь ли ты меня, как и Тиану, некогда ранее?» Неуклюжее оправдание девушки вмиг охладило пыл обрадованного мужчины. Он уже было поверил в то, что испытанная ревность толкнула Лару прямо в его объятия. Но это оказалось лишь очередное испытание. Каким-то чудом Виконт удержал язык за зубами в то время, когда ему хотелось смачно ругнуться. Сколько еще ему предстоит пройти проверок, чтобы наконец достигнуть желаемого результата, получить счастливую супружескую жизнь не только на бумаге? И как? Иных слов у него не нашлось. Терпение приказало долго жить, возбуждение мешало здраво мыслить, в то время как объект вожделения добивал остатки его самообладания соблазнительной близостью их тел. Лара не убрала руки и не отстранилась, ее ладони по-прежнему лежали у него на плечах. «Мне сложно судить, но твой ответ очень понравился». Счастливая улыбка скользнула по ее губам, безумно соблазнительная для него и совершенно неосознанная для нее. «Я рада, что ты выбрал меня в этот раз, но будет ли так и далее?» Подняв к нему молящий взгляд, она и не подозревала, как действует на него одной лишь силой эмоций, переходящих от тела к телу. «Что тебя тревожит? Что я повеса? Буду изменять?» Неожиданная догадка ослепила Витани, словно яркий свет в темноте. «Но откуда такие мысли? Разве я давал тебе повод думать о моей неверности?» Он ненадолго замолчал, прежде чем добавить. Поступок Тианы вопиющий. «Я не давал ей повода думать, что между нами что-то есть. Это была дружба, не более. К тому же Тиана уже была помолвлена, и этот факт меня успокаивал, что она не будет надумывать себе лишнего». Заметив, наконец, хмурое выражение лица любимой, Виконт замолчал и с ужасом осознал, что наговорил лишнего. «Лара, я...» Но она его перебила. «Мой отец бросил нас с мамой. Точнее, мама его прогнала, когда мне было совсем мало лет. Я почти его не помню. Есть лишь мысли и смутное ощущение частых скандалов. Он ей изменял, как я узнала позже. Мама до сих пор хранит газетные вырезки со статьями о его, скажем так, любовных похождениях». Не выдержав, Вита не перебил, едва улучил малейшую возможность, паузу. «И ты думаешь, я буду таким же?» «Чукер». Грусть отчетливо звучала в голосе Лары. «Мой отец любил дарить подарки своим любовницам, чтобы приглушить горечь от расставания. Едва я увидела бархатную коробочку, у меня внутри все похолодело. Неужели ты тоже собирался использовать меня и поблагодарить таким образом за старание в постели, м?» «Чушь!» Вита не встал и принялся шагать по комнате, чтобы унять растущее раздражение. «Прости, но я не знал. Откуда мне было знать?» Он отчаянно посмотрел на дверь, прежде чем сдаться и снова плюхнуться на диван. «Я запаниковал. Боялся, что ты меня на пушечный выстрел к себе не подпустишь. А едва ты осталась в спальне, я отправился искать отца, чтобы спросить у него совета». Правда так и рвалась наружу, ее было не остановить. Отец был занят демагогией с этим Тониасом Швайзером, который искренне считает, что упразднение аристократии решит все проблемы королевства. Поэтому я ушел в библиотеку дожидаться окончания разговора, и, как назло, моему взору попалась книга. Витани пощелкал пальцами, припоминая название. «Влюбленность, мисс чего-то там». «А, Адель Брандт», — охотно подсказала Лара. Она слушала его, затаив дыхание. Ей казалось, сейчас решается вся ее судьба. «Так какая разница?» — отмахнулся Витани. «Там было написано, как мужчина, чтобы соблазнить женщину, подарил ей ожерелье и заключил в объятия, едва застегнул драгоценную застежку на ее шее. Мне этот момент показался логичным решением проблемы. Если ты будешь держать меня на расстоянии, только и всего. У меня и в мыслях не было оскорблять тебя таким образом». Поняв, что сделал еще хуже, он уронил лицо в ладони и пожелал исчезнуть, испариться на месте. Настолько ему было трудно принять чудовищность совершенной ошибки. Он ничего о ней не знал, но пытался соблазнять книжными банальностями. Он смешон и, к сожалению, несчастлив. «Так сделай это!» Слова Лары не сразу достигли его сознания. Подняв голову, он увидел бархатную коробочку в руках девушки. «Я побоялась оставить дорогое украшение на тумбе. Забрала его с собой, чтобы отдать тебе». «Сделать что?» «То, что ты собирался». Румянец выступил на щеках Лары. Витани не мог поверить своему счастью, быть правильно понятым. Нет, он отказывался в это верить и на всякий случай уточнил. «Тогда нам следует вернуться в спальню». «Тебе не кажется, что это будет выглядеть слишком подозрительно?» Беспокойство во взгляде супруги тотчас охладило его пыл, но не настолько, чтобы перестать думать в нужном направлении. «А тогда, с твоего позволения, я закрою дверь». Лара еле заметно кивнула, но уже этого было достаточно, чтобы побудить одного молодого джентльмена на великие, по его мнению, свершения. Припомнив наличие отмычек в его карманах, он быстро очутился у двери и запер ее несколькими ловкими движениями. Не прошло и минуты, а он уже вернулся на диван, стараясь притом не выдавать своего нетерпения. Алый румянец на щеках прелестницы свидетельствовал о главном. Она прекрасно понимала, к чему его подталкивает, но приличия ради ему следовало и спросить ее разрешения. Ему следовало сказать хоть что-то, прежде чем он набросится на нее, как изголодавшийся зверь на свою добычу. «Лар, ты позволишь мне быть твоим благоверным не только на бумаге?» Считанные мгновения на раздумье казались целой вечностью, а ее полный надежды взгляд заставил вслушиваться в каждое сказанное слово. «Когда все закончится, пожалуйста, не бросай меня, Лара!» Он обнял ее, не в силах выразить словами щемящую боль от услышанного. Как он может ее бросить, если все, чего он желает, это, наконец, поймать ее, схватить, стиснуть, обнять, поцеловать и не отпускать никогда-никогда? Их жаркий, неистовый поцелуй был убедительнее всяких слов. Однако Вита не нашел в себе силы оторваться от столь сладостного прикосновения, чтобы дать однозначный ответ. «Никогда, Лара. Я не брошу тебя никогда». Большего и не требовалось, чтобы смести, наконец, наваленные друг на друга баррикады недопонимания и предосторожности, накопленный нерадостный опыт неудачных любовных отношений. Все было неважно в этот миг, когда слова были излишни, а сердца влюбленных бились в унисон. Громкое во всех отношениях утро обещалось стать настоящим переломным моментом в одном немаловажном деле – продолжение рода де Альетти, чему Ильжана де Альетти была несказанно рада, многозначительно улыбаясь мужу весь последующий день. Никто еще долгое время не смел показаться в той части дома, чтобы не нарушить уединение молодых влюбленных. А в огуречном краю и без того хватало дел для всех без исключения действующих лиц, ведь к ним на всех парах спешило сразу несколько гостей –